двух метрах от столика паренек оглядывается в сторону кухни, запинается и падает. Поднос взлетает вверх. Глубина, глубина. Нет, я не первый раз в японской части ресторана и знаю, что никаких неприятностей не предвидится. Просто мне так хочется. Я не твой. Картинка потеряла реальность. Я услышал чей-то испуганный скрик, увидел, как паренек падает лицом вниз, быстро переворачивается, поднимает руки. Сейчас он подхватит два блюда руками, поднос подкинет ногой, вскочит, поставит на падающий поднос блюдо, остановит поднос у самой земли, превратив движение в сконфуженный поклон. Раскланяется посетителям, держа поднос в левой руке, а правую прижимая к груди. Маленькое шоу на потеху обедающим. Вот только я смешиваю ему карты. Прыжок. Это ведь так просто. Не игра, в которой приходится уворачиваться от выстрелов и падающих стен. Прилетев через официанта, я подхватил блюдо в воздухе, а поднос локтем закрутил в воздухе. Обернулся и выполнил трюк официанта самостоятельно по полной программе. Даже раскланяться не забыл. Паренек лежал на полу, выставив руки. Сейчас выражение лица не понять. Дип, вот. Официант поднимается, смущенно прижимает руки к груди, потом начинает рукоплескать. Молодец какой! Все равно превратил произошедшее в шоу. Улыбаюсь, церемонно отдаю ему поднос, сажусь. «Господин занимается кунг-фу?» — спрашивает официант, разгружая поднос. Немножко уклончиво отвечаю я. Вокруг шумно, посетители обсуждают случившееся, наверное, меня сочтут подсадным. «Простите, у вас не будет неприятностей, я понимаю, что выполнил ваши обязанности». Официант ухмыляется. Похоже, он и впрямь не огорчен. «Ни сего, ни сего!» Даже интереснее. Сейчас я подам саке. В кармане у протея есть пачка сигарет. Достаю и закуриваю, чтобы не есть под пристальными взглядами. Пусть все утихомириваются. Ты не в цирке подрабатываешь? Я оборачиваюсь и вижу маньяка. У него много тел, но узнать их довольно просто. Неприметность, если можно так сказать, вызывающая неприметность, и обыденность. И какой-то общий темный фон. Ни разу не видел маньяка блондином или рыжим. Всегда темные волосы и смуглая кожа. Привет. Жмем друг другу руки. Неизбежная натянутость, как всегда, когда давно не видишься. Маньяк садится рядом. Ты снова? Во взгляде маньяка любопытство. Он в курсе всей ситуации с дайверами. Не зря же предлагал мне помочь с работой в Штатах или в России. Даже спрашивал, не хочу ли я заняться программированием. Смешно. Старого пса новым трюкам не научишь. Нужна помощь. Сразу перехожу я к делу. Подходит официант, я замолкаю, а маньяк бросает. Юдзу хаумин, яйца с ветчиной, глаза дракона и зеленый чай. Официант с улыбкой удаляется. Меня начинает разбирать любопытство. То, что маньяк любит жареную лапшу, я помню. Но вот к экзотике вроде тухлых яиц, змеиных потрохов и прочих субпродуктов он никогда склонности не питал. Что такое? Глаза дракона. Маньяк улыбается. Пирожные такие. Ага. Так что стряслось? Молчу. Шурка трет переносицу. Кажется, он и впрямь серьезно загружен чем-то своим. И все-таки я не отвечаю. Тогда что нужно? Оружие. Отвечаю прямо. И это не ко мне. Маньяк мрачно поднимает глаза. Я ничего не делаю давно уже. Как? Ты же работаешь в Virtual Guns. «В отделе защитных средств», — уточняет маньяк. «Шурка!» «Мне надо будет поискать, так сразу ничего не найду», — сдается он. «Пойми, у нас все закрыто. Вытащить файл за пределы сервера компании — самоубийственное занятие». «А подсказать, где найти, можешь?» «У тебя ничего не осталось». Пожимаю плечами. «Старье. Револьвер из стрелка, и это тело. Протей, конечно, тоже кое-что может, но...» Маньяк, понимающе кивает. Ламеров пугать они могут. Дай бумагу и ручку. Протягиваю ему блокнот. Маньяк быстро пишет что-то. Вот. Читаю, хмурюсь. Имя Чингис. Фамилии нет. Есть адрес. Странный адрес. Пытаюсь понять, в чем дело. Ты же в Москве сейчас живешь. Шурка явно удивлен моим недоумением. Да, маньяк. А где это находится? Рядом с метро Красные Ворота, если не ошибаюсь. Черт. Словно лицом в грязь упал. «Я бы решил, что у тебя дип-горячка», — бормочет маньяк, берет мои сигареты, жадно закуривает. Не будь ты дайвером, блин, как курить хотелось. У нас на работе запрещено. Почему? Для охраны здоровья. Какой вред здоровью могут причинить виртуальные сигареты? Забыл, где я сейчас живу? Мрачно спрашивает Шурка. Эти тупые, помешанные американцы. Никто не курит. Дымят, злорадно отвечает маньяк. Жрут свои холестериновые гамбургеры, чавкая и давясь. Часами болтают по мобильнику. Задницы отрастили каждый второй. Но за здоровье борются, будь здоров. Как раньше мы за мир боролись, когда у нас танков было больше, чем во всем мире. Что земля круглая, они, пожалуй, почти все знают. Но вот что на ней, кроме Америки, еще что-то есть, только догадываются. Достало.